Дмитрий Горшенин. Наследник. Вдохновлено Артуром Менчином. «Белые люди». Но не принято считать, что грехи есть не что иное, как обычные земные поступки, совершаемые нами каждый день. Однако мало кто знает или догадывается, видя это затуманенным внутренним взором на границе сна и бодрствования, когда плоть тянет в мир сухих расчетов, а душа еще витает среди прекрасных закоулков грез, что истинных грешников в нашем мире куда меньше, чем даже истинных святых. Большинству из нас неведомы грехи, и за сие мы должны благодарить высшие силы, неизменно правящие нашим миром. Однако, как и обвеянному сладостной пеленой невежества людскому сознанию, неизвестны грехи. Ровно так же ему не дано познать суть истинной святости, сокрытой за дальними сферами. Редкие пророки, коих люди привыкли считать безумцами, твердили, лишь усмехаясь каждый раз, когда недалекие люди называли их глупцами, что грех есть, когда оранжевые тюльпаны в ваших садах начинают извергать лаву, подобно вулканам, а деревья сходят с мест и заводятся в причудливых хороводах посреди лесной поляны. Люди отказываются понимать их ужасную правду, отдавая предпочтение самозванцам, что повествовали о вселенской милости, и вовсе предпочитали умалчивать об истинных силах, владычествующих там с ее бесконечно отдаленного во времени и пространстве начала. Иными словами, грех – это проникновение в высшие, либо низшие сферы запретными способами, подобными колдовству или кое-чему иному, о чем не принято говорить в суе. Наследник. Право, Джермин, вы должны меня понять. Кто, как не я, знаю, каких трудов нам стоило выиграть суды. Но вы не были в том доме и не видели всего того, что нечаянно увидел я. Хоть где-то мне помогла моя тяга к курению. Бог знает, что бы со мной стало, не имея тогда при себе спичек. Да, признаюсь, поджог был совершен мной, и все те пляски и визги на месте пепелища также моих рук дело. Но вы, Джермин, мне ведомо о том, что вы пребывали в ярости с того момента, когда вас дошли сведения о поджоге Мельпинхилл, должны меня выслушать. И, возможно, тогда вы будете благодарить небеса за мой поступок. Однако также в вашей силе принять мой рассказ за бред, а меня и вовсе за сумасшедшего. Признаться, после всего того, что я скажу далее, стены Желтого дома будут для меня отличным пристанищем. Теперь я готов жить где угодно, лишь бы не в частных домах, и уж тем более, не в тех, что имеют в своем пределе картины. Нет, я не собираюсь утверждать, что они за мной следят. Все же какие-то проблески сознания во мне еще теплятся. Но что может скрываться за их безмолвными драмами? Все же здесь, в психиатрической лечебнице, мне куда лучше. Я вечно под присмотром и плевать хотел на вашу свободу, Джермин. Мне давно пора подлечить нервы. С самого начала судов утекло немало времени. Да и я не думаю, что мне осталось слишком уж много на этом свете. Возможно, для полноты картины мне придется пересказать вам все с самого начала, ибо в этом деле есть несколько деталей, кои раньше никто не сводил воедино, и мне не стоило этого делать. Вам известно, Джермин, что упоминание о трехэтажной усадьбе колдуна Бишопа вблизи Зуара, что к юго-востоку от Аркхема под холмом Хендлин, пошли еще со времен первых сиилимских судов, мол, ее возвел сам Рэндальф Бишоп. А вам известны пересуды, бурно протекавшие вокруг этой персоны? Безграмотные деревенщины Джаджлина намекали на сношение с дьяволом, и из их описаний складывалось впечатление, что тот проводил некие обряды, схожие с обрядами первобытных племен Австралии, по богослужению и поклонению животным. Также вы должны знать о его таинственной пропаже в 1698 году, после чего миссис Бишоп, жена колдуна, которую тот привез из своего единственного путешествия в океане, до конца своих дней не выходила из поместья, опасаясь прохожих людей. А те редкие посетители, что все же к ней заходили, под сенью сохших досок, хоть и сложенных совсем недавно, возвращались поседевшими, говоря о гримасе невообразимого ужаса, вечно носимую ею на лице. Однако и среди них лишь немногие осмеливались говорить о странном шуме, схожем с мычанием коровы и одновременно звонким, подобно визгу лошади. Он шел из восточной заколоченной комнаты на втором этаже, где прежде была спальня самого Рэндальфа. Но стоило кому-то подойти к той двери, как загадочный шум сходил на нет, оставляя в душе слышащих его неприятное ощущение первобытного страха, которому, казалось, не было особых причин. Однако после смерти миссис Бишоп, не оставившей после себя наследников, история рода подошла к концу. Загадка старого дома осталась так и не разгадана, а позже и вовсе списана на чересчур сильную впечатлительность тамошних поселенцев. Что же касается самой усадьбы, представлявшей из себя характерный пример архитектуры 17 века, то та была разрушена властями еще в 1784, так как не представляла ровным счетом никакого интереса. Возможно, вы зададитесь вопросом, какого черта я ныне пересказываю старую, как сам Аркхэм, легенду, которую и так знает вся округа. Да, вы правы. Но теперь мой рассказ перейдет на несколько веков вперед, в 18 октября 1899 года. В тот день нам с вами стало известно о некоем Кларке Бишопе, редкостном уродце с широкой, подобно корове, нижней челюстью и вытянутым конским лицом. По его словам, тот являлся наследником какой-то очень старой и известной семьи, о чем узнал из невнушающих доверия документов, и что по праву владеет усадьбой под холмом Мельпин, что на стыке Рокланда и земель, прежде именуемых Зааром. Разумеется, ему никто не поверил, даже когда тот предоставил некоторые из бумаг. Среди них было несколько буквально разваливавшихся от старости документов, где упоминалась фамилия некоего Джеймса Бишопа, жившего в округе Вичхилса в 1690-1750-х годах под холмом, именуемым ныне как Мельпин-Хилл. Возможно, в вашей голове начинают складываться определенные звенья. Вы скажете, мало ли Бишопов жило в те времена, да еще и тем более в разных городишках вблизи разных холмов. А если это уж и вправду один город и один холм, то усадьбу ведь разрушили, не так ли? Что ж, на все вышеперечисленное я нашел ответы. Однако об этом позже. Ныне вернемся к Кларку. Когда тот впервые заявил о себе, от него отвернулись все адвокаты, насколько мне известно, он писал даже вам. Однако стоило ему откуда-то достать родословную и некоторые другие бумаги, свидетельствующие о родственной связи, в большинстве церковные заметки, как прежде скептически настроенный люд ахнул. Они начинались от самого Джеймса Бишопа, женившегося на уроженке Португалии, приплывшей в Новый Свет. Еще с тех пор отличительной чертой рода Бишопов была широкая квадратная челюсть, подобно челюсти какого-нибудь травоядного рогатого скота. О родителях же самого Бишопа не было сказано ровным счетом ничего, и у читающих не раз появлялось ощущение, что все упоминания о них были стерты из летописей. В те времена никто еще не проводил возможных параллелей, да и слухи о том, что миссис Бишоп, жена колдуна Рэндальфа, умерла бездетной вдовой, не вызывали сомнения. Португалка Катлина Бишоп родила от Джеймса трех детей. Несмотря на то, что двое мальчиков появились уродливыми, маленькая Сьюзан со временем становилась настолько обезображенной, что ближе к 10 годам ее вовсе перестали видеть на ярмарках, где ранее та была завсегдатой. На ее теле начали расти густые волосы, если даже не сказать шерсть, а сама она сгорбилась, превращаясь в подобие обезьяны. Однако не только внешностью та пугала народ в ближайшем Вичхилсе. Ранее добрая и отзывчивая девочка озлобилась, бросаясь на прохожих, если те косо на нее посмотрели. К 10 годам Сьюзан перестали выпускать из дома и стали закрывать в ее комнате на втором этаже, когда к бишопам приходили с визитом. Последний раз дочь Джеймса видели в окне, когда той должно было исполниться 12 лет, после чего та словно бы сквозь землю провалилась. Среди жителей Вичхилса тогда пошли бурные пересуды об убийстве, совершенном на почве страха и непонимания членами семьи. Однако на прямые вопросы глава рода отмалчивался, а в глазах его можно было разглядеть едва уловимый ужас перед чем-то таким, о чем Джеймс говорить не желал. В церковных заметках упоминания о сыновьях встречались крайне редко, разве что к 8 годам Эндрю, старший отпрыск семейства, впервые приобрел характерные для всего рода черты, которые я упоминал, когда описывал Кларка Бишопа. Но метаморфоза мужской части семьи даже близко нельзя было сопоставить с таковыми у женской ее половины. Подробнее о причинах и следствиях этого недуга я расскажу по мере моего рассказа. Сейчас же это не так важно, потому все-таки вернемся в наше время. Итак, когда Кларк Бишоп предоставил все документы, из которых следовало, что тот в действительности являлся прямым наследником этой чертовой усадьбы под Мельбурн-Хилл, суду ничего более не оставалось, как подтвердить это и впоследствии подписать документы о передаче здания из-под государственного контроля. Хотя, если честно, этот дом им самим не сдался, поэтому дело и не вызвало особо бурных пересудов. В феврале 1902 года, в самый разгар зимы, Кларк перебрался из каких-то трущоб на востоке в неотапливаемый, кое-где даже обветшалый особняк в 15 милях от Вичхилса. И поначалу все даже шло хорошо. Новый хозяин сразу же после переезда принялся за ремонт, правда ограничившийся внешним видом дома, и даже каким-то образом наладил туда почтовое сообщение, что кажется мне невозможным в принципе, учитывая, в какой глуши стоит Мельпин. Но с течением времени жители Вичхилса начали замечать, что Кларк изменил свое поведение. До того преимущественно амбициозный, уверенный в себе мужчина стал бояться каждого шороха, оглядываясь по сторонам каждый раз, когда мальчишки, смеха ради, бросали ему под ноги камни. Кларк и вправду переменился. Местный пьяница даже говорил, что первый рассказывал о странных глазах картины, висящие на стене в коридоре. Они якобы наблюдали за ним. Но назвать это типичным следящим взглядом, который свойственен многим портретам, было нельзя. Кларк даже говорил, что иногда вместе с глазами поворачивалась и голова. Но, разумеется, никто ему не поверил, сочтя, что на нем плохо сказалось одиночество. По всему дому ему слышались шаркающие звуки, однако Кларк не мог определить, откуда они шли. О нем спохватились в мае того же года, когда Бишоп не появлялся в городе уже более 3 недель. Обширных покупок тот не совершал, а свое хозяйство завести еще не успел. Его знакомые обеспокоились, не случилось ли даром чего-нибудь с Кларком, не сошел ли тот окончательно с ума, или не стал ли жертвой разбоя. Поэтому, собравшись, те выдвинулись верхом на восток, к границам Рокланда. По прибытию компания с удивлением, если не сказать ужасом, обнаружила, что Кларк пропал. Его не было в доме, все вещи по-прежнему лежали на своих местах. Не наблюдалось и признаков нападения, ибо все окна и двери были целы. Нельзя было точно сказать, как давно произошло несчастье, но слой пыли на полу говорил о том, что это случилось явно не в ближайшие пару дней. Один из присутствующих позже говорил, что видел на пыли отпечатки чьих-то следов, похожих на следы крупного рогатого скота, но принял их за отметины от какой-нибудь диковинной мебели, которая в усадьбе была навалом. Вернувшись в Вичхиллс, люди приняли версию о безумии Кларка, что тот якобы выбежал из дома в очередном приступе и сгинул где-нибудь в безвестии в болотных топях. Дальнейшая экспертиза, установленная властями, не показала ничего нового. Им не удалось найти тело погибшего, но и привести более логичную теорию не получалось. Именно тогда начались суды за наследство, да вы это и сами знаете. Из родословной, которую составил Кларк Бишоп, следовало, что многие зажиточные и не совсем семьи также могли претендовать на наследство, и многим из них были высланы письма. И ведь скажите, Джермен, в облике многих претендентов действительно можно было подметить черты рода Бишопов, пусть и весьма приглушенные, что само собой понятно, исходя из того, что они не являлись прямыми потомками Джеймса, но широкая квадратная челюсть была у доброй трети собравшихся. Но вы спросите, почему я тогда не унаследовал этой мерзкой черты? Могу с гордостью сказать, что в моих жилах и вовсе не течет крови этого проклятого рода. Сестра моей давно почившей бабушки вышла замуж за некоего Говарда Бишопа, но, как вам известно, детей эти двое так и не заимели. Однако этого я не знал, и представьте, каково же было мое удивление, когда в почтовом ящике я обнаружил приглашение на суд о разделе имущества, и вы должны помнить, с каким рвением я тогда схватился за эту возможность. Возможно, это были лишь юношеские порывы, не имеющие под собой никакой логической подоплеки. Тогда я обратился к вашей помощи, и с того дня не прошло и недели без встречи с вами. Право, я вам безмерно благодарен, Джермен, и ценю весь труд, совершенный вами ради этой усадьбы. Но вновь прошу вас, не держите на меня обиды, если это вовсе возможно. Да, последние 20 лет прошли впустую, но зато я избавил мир от... Так вот, суды затянулись. Из-за того, что Бишопы более не имели прямых наследников, тяжело было сказать, кто из претендентов обладает большими правами, а уж о завещании, которое мог составить Кларк, и речи не шло. Вы представьте, в Аркхам тогда приехали даже те уродцы из Данвича, носившие фамилию рода. Да, разумеется, они были родственниками в седьмом колене, чудом сохранившие фамилию. Но о них в распределении имущества не было написано и слова. Уж чего мы только не предлагали судьям. Помнится, бок о бок с вами мы проводили часы в разных библиотеках и церквях в поисках каких-то аргументаций. Да, кажется, тогда даже выезжали из Аркхема, ближе к Зуару или Ньюбери-порту. Но стоит ли мне вам рассказывать, что все было тщетно? Тогда мы только узнали о моей двоюродной бабушке и каким образом я вообще связан с этим родом дьявольских отродий. Однако, ничего решительного, что могло бы перевернуть течение суда, так и не было нами обнаружено. Выдохнув и остановившись на пару мгновений, сказал Эндрю Пирс. Джермен, я должен вам признаться. Хоть вы и говорили, что ради безопасности и надежности ваших позиций мне не следует проводить лишних поисков, или по крайней мере сразу же вас о них уведомлять, ежели это все-таки произойдет. В течение этих лет я провел очень много времени в библиотеках, в поисках информации кое о чем. Я, право, безмерно извиняюсь, ибо рисковал всем делом ради вещей, которые на первый взгляд большинству показались бы сказками и малолюдными бреднями. Все началось с того момента, как мне в руки впервые за долгое время вновь попали сведения о Рэндольфе Бишопе. Честно говоря, во время судов мне и в голову даже не приходила идея предполагать, что старый колдун мог быть как-то связан с Джеймсом, пусть те и жили примерно в один период. Тогда я перелистывал Аркхам Эдвентайзер за 1698 год в библиотеке Мискотоника, когда в новостном столбце увидел историю о юноше, жившем в Джаджленде. По словам газетных писак, этот молодой человек прогуливался вблизи своей деревушки в поисках сбежавшей коровы, во время чего наткнулся на дом со стороны, казавшийся пустым. Но стоило тому подойти к порогу и подняться по ступенькам, как со второго этажа послышался разговор, и свидетель опознал дом как усадьбу колдуна-затворника Рэндольфа Бишопа. Высокий женский голосок с сильным индийским акцентом умолял второго собеседника, чей пол или, по крайней мере, возраст, свидетелю предположить не удалось. Юноша говорил, что в нем не было ничего человеческого, словно сам сатана взошел из преисподней ради этого разговора. Хлюпающий и ревущий, едва выговаривающий слова «зов». Женщина просила собеседника не совершать найклорту. Когда журналисты услышали этот набор звуков, то подумали, что юноша не расслышал слова и лишь привел его транскрипцию. Однако свидетель утверждал, что женщина неоднократно произносила это слово, и ошибки быть не могло. Быть может, предположили в процессе, что это название какого-нибудь заклинания или обряда, который колдун Бишоп собирался совершить. Впоследствии же ни экспертам в лингвистике, ни мне до недавних пор не удалось найти значение этого странного слова. Да будем честны, первые и не пытались. Юноша поспешно покинул проклятое место, когда над его головой послышались тяжелые шаги, сопровождающиеся животным хрипом, а женщина замолкла. Разумеется, он сразу же побежал в редакцию Вичхилса, где изложил свой рассказ. А учитывая, что со времен расправ над ведьмами в Сейлеме на тот момент прошло не более пары лет, интерес общественности к происшествию наблюдался по всему Аркхэму. Но разумеется, неразумный страх перед старым колдуном, пусть и пропавшим спустя пару дней после произошедшего, и тем более его усадьбой, не позволили Люду, или хотя бы правосудию, заявиться под холм Хендлин. Так это дело и превратилось в очередную легенду малообразованных мест, постепенно и вовсе забывшуюся. Я раскопал ее совершенно случайно, но именно это малое везение, вероятно, спасло мне жизнь и пролило свет на тайну, над которой я так долго бился. Ведь несмотря на то, что Рэндольф Бишоп пусть и не сравнится в известности с Элайджей Биллингтоном, предания о том все равно ходят повсюду, куда только в свое время дошли руки Инквизиции. Но что удивительно, обилие информации о нем не наблюдается, и этот отрывок стал первым для меня письменным упоминанием его существования. Тогда у меня впервые зародилась идея, что Джеймс и Рэндольф Бишоп могли быть родственниками. Разумеется, без каких-либо доказательств это утверждение было крайне смелым, так как не раз разбивалось о десятки контраргументов. Именно поэтому я начал второе расследование, втайне от вас, которое посвящалось именно старому колдуну. Возможно, для вас будет открытием, но Аркхэм стал вынужденным местом жительства Рэндольфа Бишопа, когда тот бежал от правосудия судьи Гатторна в 1690 году. Раньше же тот жил в Бостоне, где работал моряком на каких-то кораблях, ходящих в Тихие и Индийские океаны. Точно неизвестно, чем те занимались. Быть может, работорговлей, спекуляцией, контрабандой, а может быть и обычной торговлей. Однако последнее представляется мне крайне маловероятным, ибо слухи, ходящие вокруг их шайки, нельзя было назвать положительными. Чаще всего Рэндольф плавал к странной большой земле, которая не указывалась ни на одной карте. Я склонен думать, что сам того не зная, он открыл Австралию. И люди заметили в нем изменения. Рэндольф и так был не шибко уж верующим в Бога, но с каждым путешествием его невежество лишь возрастало, и на его место приходило нечто иное. Пару раз в газетах Бостона появлялись рассказы его товарищей по команде о том, что колдун вел какие-то дела, явно отличающиеся от торговли с местным племенем. По ночам он уходил из лагеря, и впоследствии до утра небо полнилось криками и стонами. Так продолжалось не один год, пока в одно путешествие Рэндольф не вернулся в лагерь с дикими воплями. «Нклорау! Нклорау! Он стал им! Он стал им! Сосуд для бессмертия! Но эти глупцы убили его! Чёртовы индейцы! Но теперь я знаю формулу Дзана!» А всю ту ночь небо полнилось заревом огромного костра, словно бы индейцы решили зажечь сами звезды. После этого случая походы будущего колдуна прекратились, а позднее другие члены команды заметили, что Рэндольф прячет от остальных какие-то фигурки, но так и не проявили к этому интерес. После очередного плавания колдун привез к себе невесту из местных аборигенов, которую, по слухам, на дух не мог переносить. Она также не являлась дочерью вождя племени, и казалось, что какой-либо пользы от этого брака не было, но это лишь на первый взгляд. Тем временем Рэндальф начал созывать тайные собрания в ночи за западными границами Бостона. На них он рассказывал о каких-то ритуалах и богах, которые сулили вечную жизнь в теле одного из божеств. Жизнь, полную счастья и услады, перед которой не могли устоять даже монахи. Рэндальф говорил, что остальные мудрецы обучали его этим тайным знаниям, и что для проведения ритуала ему были необходимы лишь некоторые строки из «Сомния Стелларум», которых не было более нигде. Но пришло время, и колдун был вынужден бежать из крупного города после доноса случайными очевидцами служителям Инквизиции о странных звуках за холмами. Тогда он и переехал в на тот еще момент Джаджлин. Да, Джермин, точно. Вы спрашивали, с какой стати я подумал, что Джеймс и Рэндальф Бишопа были родственниками, если те даже жили в разных местах. Так вот, в поисках информации по нашему делу я наткнулся на любопытнейший факт. До 1699 года название Вичхиллс было исключительно неофициальным. Так этот город прозвали соседние деревенщины. Но в 1700-м законная власть штата переименовала Джаджлин в Вичхиллс, а также вместе с городом и некоторые места вокруг него. Например, индийскую рощу в Чёртову, Милтлар в Рокланд и холм Хендлин в Мелпинг-Хилл. Теперь картина должна была выстроиться окончательно, не так ли? Но все же, один вопрос вас все еще должен беспокоить. Разве Рэндальф не был бездетным? Позже, Джермин, дайте мне десяток минут, и я пролью свет и на это обстоятельство. В своем новом доме, который Рэндальф построил на невесть откуда взявшиеся деньги, тот довольно долго жил свой век беспечно, а жители Вичхиллса первое время и не подозревали, что их сосед преследуется Сейлемской инквизицией уже не первый год. Однако, с прошествием времени, по окрестностям поползли новые слухи о криках вблизи рокового дуба, сокровенного места для колдунов и всей его семьи, которая по непонятным причинам столь их притягивала. Крики были столь вульгарными и неестественно животными, что невольный свидетель не мог подумать об истинной природе их происхождения. Но среди людей не нашлось смельчаков отправиться в проклятое место в часы, когда луна была единственным свидетелем, а обратиться к Архамской или Сейлимской церкви означало самовольно пойти на виселицу. Итак, все было до 1698 года, когда в канун Вальпругиевой ночи самые настоящие визги, ора и ржания, казалось, целого табуна лошадей с мычанием сотен коров не поразило всю округу. Оно возникло всего на пару мгновений и позже стихло, будто бы ничего и не произошло. Но даже этой доли секунды было достаточно, чтобы во всем Вичхиллсе и южной окраине Аркхэма младенцы проснулись от неспокойных грез. Однако прошла неделя, месяц, а ни криков, ни зарев огромного костра более не появлялось. С ними пропал и сам Рэндальф Бишоп. Он словно сквозь землю провалился. Его не смогли отыскать даже службы штата, а жена тогда сказала, что колдун перестал существовать после очередного обряда возле рокового дуба, который она сама не одобряла. И все, ни слова больше. Однако с другой стороны, точно в это же время, в точно этом же городке, прошли первые упоминания о Джеймсе Бишопе, о чьих родителях не было известно ровным счетом ничего. Нельзя было даже с уверенностью сказать, является ли Джеймс сиротой, или сведения о его предках просто затерялись в кипах пожелтевших документов. Тогда я приостановил свое расследование за неимением каких-либо новых фактов, ровно до того времени, пока мы с вами впервые не решили посетить усадьбу, за которую столь боролись. Это было в мае 1910 года, и во время того, пока вы осматривали усадьбу, я прогуливался где-то вблизи и, сам того не подозревая, набрел на дерево, столь почитавшееся в семье Бишопов. Атмосфера в том месте и вправду была не в меру странная, будто даже притягивающая, хотя ничего странного я в нем не нашел. Но все же, кое-что заставило меня остаться возле засохшего дерева подольше. У его ствола, уже совсем заросшие травой и корнями и припорошенные сухими ветками, виднелся переплет синей книжицы. Кое-как расковыряв гибкие корни, я достал документ, который, в свою очередь, оказался ничем иным, как личным дневником. На обложке детским почерком было написано «Сьюзан Бишоп», дочь Сквайра и потомка Великого. Сказать, что я был воодушевлен, значит ничего не сказать. Неужели я смог найти дневник той дочери Джеймса, которую убила сама его семья? Она могла бы пролить свет на столькие тайны. И лишь оставшись один, я сразу начал читать этот безусловно интереснейший документ. Девочка начала вести дневник всего в 6 лет, что удивляло, ведь уровень образования в тех местах и сейчас оставляет желать лучшего, что уж говорить о тех временах. Большую часть дневника составляют типичные записи, характерные для всех девчонок ее возраста. И я даже было подумал, что эта находка оказалась пустышкой, но самое интересное началось с середины. Запись от 15 марта 1712 года. Сегодня мне исполнилось 9 лет, и я так счастлива. Я каждый день все ближе и ближе к тому моменту, когда стану наследником. Я даже понемногу становлюсь похожим на него, так мне говорит мой отец. Ну и пусть, что на теле начали расти волосы, зато больше я не буду мерзнуть. Да и когда я стану наследником, ничтожная физическая оболочка останется здесь, в чуждом мне мире. Да, оставалось совсем немного, только 3 года. Я ни разу не видела своего дедушку, но папа говорит, что я обязательно с ним познакомлюсь. В Вичхилсе я слышала, что он был великим колдуном, и что его надо было сжечь вместе с ведьмами в Сейлеме, но я им не верю, ведь Рэндальф был поистине великим человеком. Вот оно, связующее звено, упоминание Рэндальфа. Ошибки быть не могло, это был Рэндальф Бишоп. Слишком много факторов указывало на это. Но все же, каким образом семье Джеймса Бишопа удавалось скрыть все упоминания о своем прошлом? Да и даже если не будем брать этого в расчет, я же говорил, что усадьбу под Хендлин, ну или Мельпин Хилл, снесли в середине 17 века. Честно сказать, с первым вопросом я так и не сладил. Однако, много вероятно, что Джеймс добился полного уничтожения всех данных о его родителях ради собственной же безопасности. Пусть память о его предшественниках сразу и не исчезла из разума местных жителей. Как показало время, его план сработал как нельзя лучше. Однако вернемся к дневнику. Запись от 17 июня 1714 года. Какие они все ничтожные. Они даже не подозревают о том, кто я, но уже тычут в меня пальцами и чуть ли не лезвиями ножей. Осталось совсем немного времени. Он сам об этом мне сказал. Да и последние признаки уже свершились. Только вчера последний участок моей кожи покрылся шерстью. И все равно мне, что там говорят эти невежды. Конечно, мои родственники тоже стали меня бояться. И уже 3-ю неделю я не покидаю собственную комнату. И мой единственный собеседник – он. Наследство, вечная жизнь, она так близка. Запись от 14 марта 1715 года. Остался день, но я не желаю получать наследство. Его слова стали ужасными. Он все еще обещает, что я стану бессмертной, но теперь он сказал причину такого дара. Я не хочу завтрашнего дня. Это не дар, а лишь ужаснейшее из проклятий. Боже, тот смрад, я хочу забыться. Вначале он сделал из меня свою прислужницу, а теперь... На этом моменте записи стали попросту нечитаемы. Девочка, по-видимому, была в смятении и не будет преувеличением сказать в ужасе. Стоит ли говорить, что это была последняя запись в книжице? Вначале я подумал, что физическое изменение девочки также затронули и ее мозговую активность, сделав ее попросту неразумной. А все эти слова о наследстве и каком-то человеке, говорящем с ней в закрытой комнате, являлись ничем иным, как искажением обычной истины, а именно страха и непонимания членами семьи. Но все изменилось в тот момент. Я хочу лишь двумя словами обмолвиться о сносе усадьбы, якобы произошедшем в 1784 году, ибо не вижу смысла углубляться в это обычное, как оказалось, дело. Вследствие чиновнической волокиты и непонимания с членами управления был подписан документ о сносе дома в самом Вичхилсе и вовсе не усадьбы под Мелпинг-Хилл, а так как никто за этим не следит, Ошибки в документах никто даже не заметил. Я думаю, что теперь в вашей голове сложились все части мозаики, кроме финальной. Да, Рэндольф и Джеймс Бишопы и правду были родственниками. Причем, по-видимому, отцом и сыном. Семейные черты род приобрел из-за кровосмешания с индейцами и еще Рэндольфом, а женщин в роду не упоминалось, потому что их по какой-то таинственной причине застигали ужасные метаморфозы по прошествию лет. Но все же, зачем же я сжег дом? Для этого вернемся в наше время, на 3 недели назад. После нашей победы в судах, я впервые решил наведаться с визитом в усадьбу один. Прибыв в Вичхиллс, я отказался от машин или лошадей, так как сам хотел прогуляться до своего нового жительства. Единственная обжитая тропа в тех местах, Бриксхиллская, проходила через болото и небольшие рощицы, которые столь мне приглядны. И несмотря на то, что расстояние до усадьбы было более 10 миль, еще засветло впереди замаячили холмы, предвещающие о том, что земли Рокланда заканчиваются, и что вскоре покажется остроконечная крыша трехэтажного поместья, хранившего сотни тайн. Мне только предстояло проложить сюда пригодную для машин дорогу, но я уже представлял, насколько тут будет тяжело. Петляющая тропа шла среди холмов, и не прошло и получаса, как передо мной наконец предстала деревенская усадьба, трухлявая и скрипящая от любого порыва ветра. Она стояла точно под холмом, так как ее заднюю стену подпирал склон, а вся передняя часть была обрамлена поручнями без каких-либо рисунков или вырезанных фигурок. Похоже, Рэндольф Бишоп не очень-то хотел внимания к своей персоне. На крыльце не было ровным счетом ничего, ни качелей, ни инструментов, ни даже какой-либо хозяйственной утвари. С пропажи Кларка Бишопа здесь ничего не изменилось, но почему-то усадьба не вызывала ощущения запустения, будто бы и не пустовала уже более 10 лет. Тяжело было сказать на тот момент, в чем именно это выражалось, и почему такое чувство возникало вовсе. То ли из-за того, что во время судебных процессов гости здесь появлялись едва ли не каждый месяц, то ли из-за того, что усадьба стояла неизменной, и даже правительство не внесло ни малейших корректировок, но истина, она оказалась совсем иная. Я поднялся по ступенькам, прогнувшимся под моим весом, и вошел в дом. С первых секунд пребывания в нем мною был услышан странный запах, который доселе здесь никогда не появлялся, не обратив на это внимания и спасав на смерть какой-либо мыши в одном из бесчисленных углов поместья, я даже не остановился. С момента пропажи моего дальнего родственника здесь все оставалось как прежде. В прихожей лежала обувная щетка, не знавшая работы уже доброе десятилетие, а когда я прошел чуть дальше в гостиную, ее наполняла старинная мебель с причудливыми фигурками вместо ножек. После тесной квартирки в самом центре Аркхема такой простор давал свободу фантазии, и я невольно представлял, как обустрою комнаты под свой вкус и лад. Жены у меня не было и нет, да и родственников уже тоже. Поэтому я готовился к жизни отшельника на задворках Новой Англии, подобно моему троюродному прапрапрапрапрадеду, Рэндольфу Бишопу. Минуя гостиную, я прошел в сторону кухни, где располагалась единственная лестница на 2-й этаж. Под ступенями, такими же старыми, как и те, из которых выложено крыльцо, лежали еще не разобранные вещи Кларка Бишопа, по неизвестным мне причинам не изъятые. Тряпье и антиквариат, непонятно откуда взявшийся у уродливого человека. Здесь странный запах чувствовался еще сильнее. Теперь я отчетливо мог различать, откуда он шел. Совершенно точно эпицентром зловония был 2-й этаж. Я, не раздумывая ни секунды, поднялся по скрипучей лестнице, не обратив внимания ни на картины, висевшие на ней, ни на странные следы копыт, отпечатанные на пыльном полу. Завернув за угол, за которым открывался главный коридор, я остановился, вслушиваясь в пустоту и втягивая носом воздух. Странно, но запах шел из-за картины, изображающей сюжет одной из притч Христа «Блудный сын». Та самая картина, про которую говорил Кларк Бишоп перед своим исчезновением, которая, по рассказам, наблюдала и следила за ним. В тот момент она и вправду показалась мне странной. Нет, я не собираюсь утверждать, что поймал на себе взгляд отца или сына, но что-то в ее безмолвной повести смущало меня. Будто бы происходящее в ней было неправильным, а герои сошли с мест и предупреждали меня. Подойдя ближе и проведя по обводу рамы руками, я поначалу ничего не обнаружил. Но именно в этом месте, напротив, и словно бы изнутри картины, шел смрад, который и привел меня наверх. Осмотрев картину, я увидел, что та неплотно прилегла к стене, и между ними был зазор, способный уместить в себе источник запаха. Картина была поистине большой, около 3 футов в высоту и 4 в длину, и мне стоило немалых усилий снять ее с гвоздя и бросить в 3 ярдах от несущей стены. Скрываемая картиной часть стены была заметно светлее остального дома, на ней висела лишь пыль и в некоторых местах паутина. Однако, на мое удивление, ничего, что могло бы вызвать странный запах, за картиной не скрывалось, и лишь высохшее дерево с потрескавшейся краской заполняло это пространство. Я подошел обратно и уже теперь начал водить руками по открывшейся стене. Меня не покидала надежда найти причину проблемы, и задрав с нескольких мест краску, мне открылось то, чего я никак не мог ожидать. Мое внимание привлекла одна щель в дереве, до того походившая на замочную скважину, что я сперва не поверил собственным глазам. Окончательно очистив штукатурку, причем не только на части стены, которая была скрыта картиной, но и выше и ниже ее, у меня не осталось сомнений. Передо мной находился прежде замурованный дверной проход. «Джермен, помните легенду про Рэндальфа Бишопа?» В ней говорилось, что комнату старика навсегда закрыли, но так как никто не проводил параллели между Рэндальфом и Джеймсом Бишопом, никому и в голову не приходило искать потайные комнаты. Я застыл, не зная, что делать дальше. Стоит ли мне подождать каких-то знакомых, чтобы вместе вскрыть комнату? Или же неведомое помещение могло содержать в себе какие-нибудь драгоценности, которые могли вызвать жадность у местных жителей, и мне лучше провернуть все самому? Так или иначе, долго думать мне не пришлось. Не прошло и минуты с того момента, как я отковырял последний кусок краски, как из-за двери донеслись еле слышимые шаркающие удары. Разумеется, я вначале подумал, что мне лишь показалось, и с удивлением прислушался к тишине. Но нет, звук повторялся раз за разом, глухо отдаваясь в дальних уголках обветшалого дома. Создавалось впечатление, что дверь скрывала за собой какое-то животное, скорее всего мышь или птицу, попавшую туда через щели во внешней стене. Тогда стоило полагать, что вонь была также вызвана теми, кто мог умереть за замурованной стеной, и я, даже не задумываясь, решил отпереть дверь, дабы запах не стал уж совсем невыносимым. Состояние двери оставляло желать лучшего, ибо в некоторых местах вместе с краской еще отслаивалось и дерево, поэтому мною было принято решение просто-напросто выбить дверь, все равно ее пришлось бы менять. Но нет, Джермен, боже милостливый. Я хочу отдохнуть, прежде чем придется рассказать вам кульминацию всего. Кульминацию, которую никто не ждал, которая не оставила на себе ни единого намека. Тот ужас, те древние знания, пришедшие к берегам Новой Англии из дальних островов. Да будет проклят тот чертов старик, для которого имена Ктулху и Юксатот не просто звуки. Для которого таблички Сомне Астелларум не обычный древнегреческий эпос, и в конце концов, для которого Акла не умерший язык прошедших миллениумов. Старые предания о наследстве богослужителей, бессмертии во времени. Безумные индейцы находили в животных своих идолов, исходя из рукописи о Рэндальфе Бишопа, они их даже боялись. Всевышний Боже, на что он пошел ради своего бессмертия, и какова его цена? Я готов поспорить, что мой несвязный говор вас пугает, если не сказать раздражает. И я буду полностью согласен, ибо сам бы и в жизни не поверил в те, казалось бы, бредни. Но молю, позвольте мне закончить, пусть я и сам того не хочу. Я готов отдать все, что у меня есть, чтобы увиденное мною и правда оказалось галлюцинацией, а я безумцем. Но все-таки, с вашего разрешения, я договорю. Дверь с оглушительным треском и грохотом поддалась вперед после пары ударов плечом. Она просто-напросто слетела с петель, упав в пространство, скрывавшееся за ней комнаты. В считанные мгновения запах, ради которого я вышиб дверь, распространился по всему дому, а мне ничего не оставалось, кроме как посильнее зажать нос и двинуться вглубь. В открывшемся проеме, полном непроглядной тьмою и трупным смрадом, я поначалу не увидел ничего. В тайной комнате не было окон, а если и были, то столь мастерски заколочены, что ни одного единого лучика не проходило через штукатурку, а со стороны улицы не возникало и доли подозрения о ее существовании. Прошла не одна минута, прежде чем мои глаза привыкли к кромешной тьме, и в пределе, скрываемом дверью, я различил черты самой обычной на первый взгляд новоанглийской комнаты 17 века. Но даже при малейшем рассмотрении таковой, невольного зрителя бросало в дрожь. Мебель, выполненная в якобинском стиле, перевернута и валялась по углам комнаты. В сущности сказать, ее центр был словно расчищен от любых предметов, ибо даже ковер, который скорее всего ранее лежал там, теперь разорванный и скрученный лежал у восточной стены. На первый взгляд, в комнате не было ничего подозрительного, опустив странное расположение мебели, но стоило мне едва пройти вглубь в поисках источника той поистине невыносимой вони. Знаете, Джермен, вы адвокат, и вы, должно быть, привыкли называть грешниками простых людей, предавших устои общественности. Но вы заблуждаетесь. Ибо я готов клясться остатками своего сознания, что истинного грешника вы ни разу не видели в своей жизни и никогда не увидите, за сим благодарите небеса. Я увидел его лишь однажды, и теперь проклинаю каждую секунду своего существования, ибо грех есть ничто иное, как штурм сфер, не предназначенных для ничтожных земных порождений, будь то нижних или высших. Возможно, вы слышали о парочке из них. Элайджа Биллингтон или Рэндольф Картер. Но то не важно, ибо в той комнате я застал нечто иное, как десятки и сотни костей, разбросанных у стен вперемешки с мебелью. Преимущественно детские. Я сделал такой вывод, исходя из размера. Они были раздроблены в некоторых местах до состояния пыли, а в других, где еще сохранялась хоть какая-то форма, разломы окаймляли следы от клыков койота или волка. Однако черепа были слегка видоизмененные, скорее походящие на обезьяньи, нежели людские. По их форме я заключил, что преимущественно скелеты принадлежали девочкам лет 12-15. И только один из них, самый свежий, еще не успевший потемнеть от гнета времени, и единственный нормальный, в котором не наблюдалось следов мутации, принадлежал мужчине средних лет. Удивительной особенностью также было и то, что в каждом до единого черепе наблюдалась отличительная черта семьи Бишопов, их нижняя челюсть и вытянутое конское лицо. Но ведь даже не это заставило меня оказаться здесь, в желтом доме. Все то, что я вам рассказал, Джермен, было лишь предисловием, прологом к тому, что произошло спустя доли мгновений. Тот ужас и страх, охвативший меня. Все время моего пребывания в комнате меня не покидало странное чувство, словно чего-то в происходящем не хватало. И впрямь, обследование комнаты и обнаружение костей заставили меня забыть об истинной причине моего визита. Я пришел из-за звука, раздававшегося за дверью, но все время, пока я был в комнате, в ней стояла мертвая тишина, которую, как казалось, ничто не прерывало, ни единое столетие. Все то малое время, пока я пребывал в комнате, я осматривал восточную ее часть, не удосужившись даже бросить секундный взгляд на западную. «Милостливый Боже!» Скрежет раздался вновь из-за моей спины. Я уже говорил, что думал о причине звуков, как о забежавшей сюда мыши или залетевшей птице, и поэтому без доли сомнения повернулся. То, что предстало моим глазам, не описать словами, ибо истинная греховность, ровно так же, как и невероятно отделена от нас в достижимости, также удалена в понимании обычными людьми. Я не знаю, почему раньше никто не чувствовал этот запах и не слышал эти шаги. Никто, кроме наследников. Я увидел кошмар, но сон не был властен надо мной. Я наследник того богохульства. Наследник, которым была Сюзан Бишоп и впоследствии Кларк Бишоп, а между ними десятки дочерей семейства, не увидевших жизни вне дома. В той комнате я стал невольным свидетелем греха, честью которого должен был стать. Я расскажу об этом, но после вы не зададите ни единого вопроса и позволите дожить мне свой остаток дней в спокойствии и умиротворении. Когда я обернулся, моим глазам предстала картина, по сей час стоящая передо мной. В нижней части стены был вырезан проход, в, как мне кажется, коридор, шедший в сторону жилых комнат. Он был 5 футов в ширину и столь же в высоту, но самым ужасным было то, или вернее сказать, что из него вылезало. Та немыслимая карикатура на лошадь, корову и антилопу одновременно, с завитыми рогами и вытянутой, как у всех копытных, мордой. Его тело, длиной с крупного жеребенка, было наполовину скрыто в проеме. Только 2 передние основные ноги и голова вылезли из него, еле помещаясь. На морде не было ушей или носа. Его кожа прервалась только зияющими отверстиями в тех местах, где они должны были находиться. Кожа была выцветшей до безобразия и словно бы натянутой на кость, так, что можно было увидеть все части скелета. Само туловище было немыслимо раздуто, будто вот-вот лопнет, а по бокам брюха росли десятки недоразвитых ног, шаркающих по полу. Его основные ноги, в 3 фута длиной каждая, были до ужаса худые. Оно словно бы ходило на ходулях, а в пасти этого нечто, того обезображенного монстра, что выродился из греха, нашли себе место десятки клыков, завитых, вопреки законам природы, в самые разные стороны. Истинный грех. Необузданный, неизвестный нам. Я молюсь всем богам, чтобы те более никогда не показывали мне истинной греховности, ибо даже один единственный раз заставляет меня содрогаться от каждого шороха до сих пор. Но тот ужас, тот страх, то узнавание. Это существо смотрело на меня и бездействовало, в то время как я в считанные мгновения понял свою задачу. Я впервые благодарен своей привычке курить и повсюду носить с собой спичечный коробок. За секунды, пока мои руки тянулись в карман, а позже и зажигали очередную спичку, то отродье греховности вдруг начало отвратительно, совершая своим телом волнообразные движения, выбираться из прохода. Я не помню ничего внятного с этого момента. В моем сознании всплывают воспоминания о том, как брошенная мною в сухой ковер спичка мгновенно разгорелась, охватывая огнем всю комнату. Нечто, лишь увидев огонь, в момент отпрянуло назад, оставив малейшие попытки меня прикончить. А я, воспользовавшись этим, за считанные секунды, выбежал по резной лестнице на 1-й этаж и на улицу после. Дальше вы все знаете, Джермин. Прибывшие через полдня люди из Заара обнаружили меня в диком состоянии беспамятства. Я кружил на остатках дома, сгоревшего за считанные часы, и вопил, что есть мочи, одно единственное слово. Найклар-ту, чей смысл стал мне, наконец, понятен. Тот ритуал. Но моя история не завершена, ибо вижу я по вашему лицу, что даже вы заметили в ней недосказанности. Причина моего страха – истинная его сущность. Ибо на морде той твари, что сожрала не единого своего потомка, были явные черты человеческого лица с широким коровьим подбородком и по-конски вытянутой шеей, в которых узнавались черты лица, пропавшего уже как 200 лет Рэндольфа Бишопа.